Глава 15. Трясущимися руками я сжимала руль. Сидя в смурфике, я двигалась по направлению к дому Джима Меддокса, не имея разумного предлога или причины. На дорогах стоял гололед, и мне не следовало вести машину в такую погоду. Но каждый поворот приближал меня к Трентону. Я выключила фары до того, как свет ударил бы по окнам дома, а затем и двигатель. Машина еще какое-то время ехала по скользкой поверхности, потом остановилась. Пискнул телефон. Трентон спрашивал, мой ли джип остановился возле дома. Можно подумать, это мог быть чей-то еще. Когда я подтвердила его догадки, открылась дверь и кран, и по ступенькам, скрестив руки, ко мне спустился Трентон. В пушистых тапочках, ярко-синих спортивных шортах и с голым торсом. На плечах и груди парня красовались черные узоры татуировок в стиле трайбл, а по обеим рукам спускались красочные рисунки, доходя до запястья. Трентон остановился возле моего окна и подождал, пока я опущу его. Поправил белую бейсболку и уперся руками в бедра, приготовившись выслушать меня. Мой взгляд скользнул по крепким мышцам груди, потом спустился ниже, и я с восторгом посмотрела на 6 идеальных кубиков пресса. «Я тебя разбудила?» — спросила я. Он покачал головой. «Только что вышел из ванной». Я прикусила губу, думая, что мне сказать. «Кэмми, что ты здесь делаешь?» Я устремила взгляд перед собой, покачала головой и поджала губы. «Сама не понимаю». Трентон положил скрещенные руки на дверцу и заглянул внутрь. «Так пойми, здесь, черт побери, холодно». «Ой, боже, прости!» — сказала я, заводя смурфика и включая печку. — Забирайся внутрь. — Двигайся, — сказал Трентон. Я перебралась через панель переключения передач и плюхнулась в пассажирское сиденье. Трентон запрыгнул внутрь, захлопнул дверцу и закрыл окно, оставив небольшую щелочку. — Сигареты есть? — спросил он. Я передала ему пачку, и он достал 2 сигареты. Прикурил обе и протянул одну мне. Я затянулась и выдохнула дым, наблюдая, как Трентон делает то же самое. Напряжение между нами было гуще клубившегося в салоне дыма от сигарет. Вдруг по стеклам и металлическому каркасу смурфика забарабанили крошечные кристаллики льда. Потом небеса разверзлись, и грохот усилился. «Ты права! Я уезжал домой с девушками!» — сказал Трентон, перекрикивая шум ледяного дождя. «Их было больше, чем ты видела в Реде». «Мне не обязательно знать подробности». «Я хотел выбросить тебя из головы». На это я ничего не ответила. Тогда Трентон повернулся ко мне. «Каждую ночь новая девушка спасала меня от мучений. Но даже находясь с кем-то еще, я думала о тебе». «Не похоже на комплимент», — сказала я. Трентон ударил ладонью по рулю и снова выдохнул облачко дыма. «Я не делаю тебе комплиментов. Казалось, я свихнусь, думая о твоей поездке в Калифорнию. Я поклялся себе, что не позвоню тебе, а когда ты вернулась, я решил, что смирюсь с твоим выбором. Но вот ты приехала к моему дому, ты здесь. Не знаю, что и делать с этим». «Я устала скучать по тебе», — сказала я, не сумев подобрать других слов. «Это эгоистично, знаю. Я не должна здесь находиться». Я тяжело вздохнула и сползла по обшарпанному креслу. Говоря столь откровенно, я чувствовала себя уязвимой. Впервые я призналась себе в этом. «Что, черт побери, это значит?» «Не знаю!» — прокричала я. «Ты когда-нибудь хотел чего-то, что не должен иметь? Знал, что так будет неправильно? Трент, мне нравилось все, как было. А потом ты... Мы уже не сможем вернуться к прежнему положению вещей». «Брось, Кэмми, я больше так не мог». «Знаю, это было несправедливо по отношению к тебе и ко всем, кроме меня самой. Но я по-прежнему скучаю по тем временам, потому что лучше быть рядом с тобой под ложным предлогом, чем потерять тебя», — сказала я и шмыгнула носом. Я открыла дверцу, затушила сигарету и бросила окурок себе под ноги. «Прости, неудачная затея приехать сюда. Я, пожалуй, поеду». Я стала выходить из машины, но Трентон схватил меня за руку. «Кэмми, стой! Я тебя совсем не понимаю». Если бы не это препятствие, чем бы оно ни было, что бы ты тогда сделала?» Я коротко усмехнулась, скорее даже всхлипнула. «В аэропорту я ушла от тебя, а потом провела 2 дня, жалея, что не осталась». Глаза Трентона заискрились от радости. «Тогда давай». «Трентон, все намного сложнее. Мне хотелось бы тебе все рассказать, но я не могу». «Не рассказывай. Если хочешь, я скажу, что меня все устраивает и так. Плевать на эту твою тайну», — сказал он, покачав головой. «Не говори так. Ты просто не знаешь». «Я знаю, ты хочешь мне что-то рассказать, но не можешь. Если позже все откроется, я приму это как есть, потому что сам выбрал такой путь. Беру ответственность на себя». «Будь дело в чем-то еще, я бы согласилась». Трентон выбросил сигарету из окна. «Черт побери, это бессмыслица, чушь какая-то». «Знаю, прости», — ответила я, перебарывая слезы. Трентон раздраженно потер лицо. «Что ты от меня хочешь? Я говорю тебе, что меня не волнует твой секрет. Говорю, что ты нужна мне. Не знаю, как еще переубедить тебя». «Ты должен уйти. Скажи, чтобы я проваливала, и покончим с этим. Я уволюсь из Скиндипа, ты найдешь другой бар». «Я не могу. Этим человеком должен быть ты». Он покачал головой. «Я и так тот самый человек. Кэмми, для тебя я тот, кто нужен. Я знаю это, потому что ты та самая для меня». «Не очень-то ты помогаешь». «И хорошо». Я умоляюще посмотрела на Трентона. «Странно просить, чтобы кто-то разбил тебе сердце. Когда я поняла, что он и дальше будет столь упрямым, сколь я была слабой, что-то внутри меня щелкнуло». «Ладно», — сказала я. «Тогда это сделаю я. Просто обязана. Лучше так, иначе потом ты возненавидишь меня. Я не позволю тебе сделать неправильный шаг». «Проклятие, я так устал от этих загадок. Знаешь, что я думаю насчет правильного и неправильного?» — спросил Трентон, но прежде чем я смогла ответить, он обхватил мое лицо ладонями и поцелуем впился в мой рот. Я тут же приоткрыла губы и позволила его языку проникнуть внутрь. Пальцы Трентона сдавили мою кожу, руки скользили по всему телу, будто он не мог насытиться прикосновениями. Затем он дотянулся до рычага управления креслом. Как только сиденье опустилось, Трентон ловким движением перебрался через панель переключения передач. Не переставая целовать меня, он закинул мои ноги себе на талию. Я уперлась ступнями в приборную панель и приподняла бедра ему навстречу. Трентон застонал, не отрываясь от меня. Его шорты выдавали, насколько он был возбужден. Своим твердым органом он прижался именно к тому месту, где я мечтала ощутить его прикосновение. Бедра Трентона двигались в такт моим, пока он целовал меня и покусывал шею. Мои трусики быстро намокли, но как только я скользнула пальцами ему под шорты, поцелуи замедлились, потом и вовсе прекратились. Мы оба тяжело дышали и не отрывали взгляда друг от друга. Все окна в джипе запотели. «Что такое?» — спросила я. Трентон покачал головой, опустил взгляд и коротко усмехнулся. Затем вновь посмотрел на меня. «Наверное, я позже возненавижу себя, но я не собираюсь делать этого в машине и определенно не в пушистых тапочках». «Скинь их», — сказала я, осыпая поцелуями его шею и плечи. Он зарычал, потом вздохнул. «Тогда я буду не лучше тех придурков, которые относились к тебе не так, как ты того заслуживаешь». Он отстранился от моих губ и еще раз сладко поцеловал меня. «Пойду прогрею Интрепид». «Зачем?» «Не хочу, чтобы ты сама вела машину по этой гадости. У Интрепида есть передний привод. Управление лучше. Я привезу твой джип еще до того, как ты проснешься». Трентон открыл дверцу, выпрыгнул на улицу, на несколько минут умчался в дом и вышел уже в кедах толстовки и с ключами в руке. Завел Интрепид и прибежал к Смурфику, забираясь внутрь и потирая ладони. «Дьявол!» «Да, там холодрыга», — кивнула я. «Не в этом дело», — сказал он, глядя на меня. «Я не хочу, чтобы ты уезжала». Я улыбнулась, он потянулся ко мне и провел большим пальцем по моим губам. Через некоторое время мы нехотя выбрались из Смурфика и пересели в его машину. Несколько недель назад, лежа в постели Ти-Джея, я считала себя невероятно счастливой. Но сидеть рядом с Трентоном в его стареньком интрепиде, пока он вез меня домой, было намного лучше. Ладонь парня лежала на моем колене, и всю дорогу до квартиры с его лица не сползала довольная улыбка. «Уверен, что не хочешь зайти?» — спросила я, когда он припарковался. «Да», — сказал Трентон, очевидно, не радуясь своему ответу. Он подался вперед и с огромной нежностью поцеловал меня. Поначалу его губы двигались медленно, но вскоре мы опять чуть ли не срывали друг с друга одежду. Шорты Трентона стояли колом, и он слегка тянул за мои волосы, но в конце концов отстранился именно он. «Проклятье!» — воскликнул Трентон, выравнивая дыхание. «Сначала я свожу тебя на нормальное свидание. Пускай это и убьет меня». Я откинула голову на подголовник сиденья и разочарованно подняла взгляд. «Отлично. Ты отводишь домой первую встречную девчонку из Реда через 45 минут после знакомства, а меня отшиваешь». «Я не отшиваю тебя, детка. Совсем не так». Я посмотрела на Трентона и сдвинула брови на переносице. Конечно, мне хотелось притвориться, что все будет хорошо, и я даже могла забыть то, что знала, но следовало еще раз предупредить его. «Не знаю, что между нами, но знаю одно. Трентон, если бы ты увидел всю картину целиком, то ушел бы от меня и даже не оглянулся». Он опустил голову на подголовник и провел ладонью по моей щеке. «Мне не нужна вся картина целиком. Мне нужна ты». Я покачала головой. Слезы уже в третий раз за день грозили вырваться наружу. «Нет, ты заслуживаешь все узнать. Некоторые вещи в нашей жизни столь хрупкие. А ты и я, Трент, мы можем все разрушить». Он покачал головой. «Кэмми, послушай, что я тебе скажу. Если оно препятствует мне быть с тобой, я знаю, что это такое». Я взглянула на Трентона, сердце сильнее забилось в груди, громче шума ледяного дождя, барабанящего по лобовому стеклу, или гудения интрепида. «Правда? И что же?» «Лишь помеха». Трентон наклонился ко мне, прикоснулся ладонью к щеке и поцеловал. «Заранее прости меня за то, что будет после, и за то, что не отпустила тебя, когда ты должен был уйти», — сказала я. «Я не ухожу. Ни сейчас, ни потом». Трентон пристально посмотрел на меня, и в уголках его глаз собрались морщинки. Он искренне верил в то, что говорил, и мне тоже захотелось в это поверить. Я забежала к себе в квартиру и захлопнула дверь. Так и стояла, прислонившись к ней, пока интрепид не стих вдалеке. Как неразумно и эгоистично с моей стороны. Но мне хотелось поверить в слова Трентона, что ему безразлично то, чего он не знал. Еще до восхода солнца, лежа с закрытыми глазами, я ощутила расползающееся вдоль моего тела тепло. Я слегка пододвинулась к его источнику, убедиться, что мне не померещилось. Несколько раз моргнула, а когда мой взгляд сосредоточился, я увидела лежавший рядом со мной темный силуэт. Часы показывали 6 утра. В квартире царила темнота и покой, как и обычно в столь раннее время. Но как только я вспомнила все, что случилось накануне, то сразу же запаниковала. «Боже, что же я наделала? Я переступила черту, и теперь куда ни шагни, назад или вперед, от последствий не убежать». Когда Трентон в тот вечер опустился за мой столик, я решила, что смогу справиться со всеми его уловками, но он оказался подобным зыбучему песку. Чем больше я сопротивлялась, тем глубже тонула. Лежа на самом краю кровати, я попыталась медленно перевернуться, но не получилось. «Рэй, ты чего забыла в моей постели?» — спросила я. Услышала я глубокий и хриплый голос Трентона. Мое тело словно пронзило молнией, и я вскрикнула и упала с кровати. Трентон бросился к краю, чтобы поймать меня, но опоздал. Я уже лежала на полу. «Черт побери, ты в порядке?» Прислонившись спиной к стене, Я убрала с лица волосы. Когда до меня дошло случившееся, я стукнула кулаками по полу. «Ты какого хрена делаешь в моей постели? Как ты вообще сюда попал?» Трентон моргнул. «Час назад я приехал на твоем джипе. В это время Брезил привез домой Рейган, и она впустила меня». «И ты просто залез ко мне в постель?» произнесла я писклявым голосом, переходящим на виск. «Я сказал, что не буду заходить. Потом передумал. Поначалу решил спать на полу. И тоже передумал. Я просто хотел быть рядом с тобой. В доме отца я никак не мог заснуть». Он свесился с кровати и протянул мне руку. Под упругой, покрытой узорами кожей, перекатились мускулы. Трентон схватил меня за ладонь и подтянул к себе. «Надеюсь, ты была не сильно против?» «Какая уже разница?» Уголок губ Трентона пополз вверх. Очевидно, его позабавила моя утренняя ворчливость. Рейган промчалась по коридору и с круглыми глазами заглянула за угол. «Что за крики? Это ты его впустила?» «Да. Ты не против?» — спросила она, переводя дух. Ее волосы были растрепаны, а под глазами остались следы туши. «Почему все меня об этом спрашивают? Против!» «Мне уйти?» — по-прежнему улыбаясь, проговорил Трентон. Я посмотрела на него, затем на Рейган и вновь вернула взгляд на Трентона. «Нет, просто не хочу, чтобы ты тайком прокрадывался ко мне в постель, пока я сплю». Рейган закатила глаза и удалилась по коридору, захлопывая за собой дверь. Трентон обхватил меня рукой за талию и притянул к себе, зарываясь лицом между моей шеей и подушкой. Я лежала неподвижно, глядя в потолок и разрываясь на части. Мне отчаянно хотелось обвить его ногами и руками, но если не прогоню его и продолжу наше общение, вся вина ляжет исключительно на меня.